Летчик Коля оказывается совсем молодым светлорусым симпатичным парнем. С таких раньше плакаты рисовали, прям образцовый отличник боевой и политической подготовки. Одет элегантно, но как-то это сидит все на нем, и высокие ботинки, комбез и летная куртка аккуратно, не по-пижонски. Исход выговаривает мне за 23 минуты опоздания. Второй выговор получаю, когда начинает таскать свое добро. «Да вы сдурели, что ли?» – вежливо спрашивает меня образцовый летчик. «Ну, может, и сдурел, только самую малость. Мы же, если все благополучно будет, моих родителей заберем. Ну там же еще люди остаются в деревне-то, вот значит, чтобы не обижались подарки. А толпа не набежит самолет набиваться? Ну нет, там народ раз-два и обчелся, старики. А каска зачем? Бронежилет? Думал на пол постелить, мало ли снизу, например, обстреляют. Глупости. Михалыч уже машину дополнительно бронировал, кресло и пол. Так что жилет ни к чему. А мне еще свой груз размещать. Не ради ж вас только рейс. Еще люди есть. Ладно, сейчас мои коробки поставим, потом ваш что влезет. Пока давайте каску и бронежилет отдайте охране. И в туалет сходите. Все на 5-6 кило легче лететь будет. Улыбается. Пошутил, значит. Когда возвращаюсь, вижу, что мое добро закинуто в салон. Маленький салон у этого самолетика, 4-местный всего. Да и самолетик мацепусенький. 10 метров размах крыльев. Да и в длину 6 метров. Игрушечный какой-то. Этакая малолитражка с крылышками. Вблизи оказывается, что он не просто бело-синий, еще и полосочка красная, кокетливая по борту. Поверх моего груза уложено несколько картонных коробок с какими-то веревками и вроде как парашютами. Летчик Коля морщит нос, глядя на багаж. Не нравится ему эта куча добра. Решаю умаслить его по старой партизанской методе. Идею эту давно вычитал. Летчики, возившие в партизанские края всякое добро, в принципе, имели все. Но вот на боевые трофеи были падки, поэтому подарок в виде немецкого пистолета или кинжала всегда принимали с удовольствием. Они же вроде как и воевали, под обстрелом были, но при этом не соприкасались с врагом, поэтому чувствовали себя чуток некомфортно. А привезенный с собой Вальтер или Кортик позволял избавиться от этого дискомфорта. И коротышка кедр с патронами оказывает именно такое воздействие. Пилот с удовольствием вертит в руках остро пахнущую горелым порохом машинку. Извинения, что агрегат с пылу с жару, потому не почищен и не пристрелен, воспринимаются благосклонно и, по-моему, только повышают ценность милицейской пуколки. К сожалению, летчик уносит рюкзачок и пистолет-пулемет зеленого армейского вида «Кунг», явно снятый из какого-то грузовика. За «Кунгом» виден древнего вида такой же зеленый автобус, настолько допотопных очертаний, что я не удивился бы, если это трофей с Великой Отечественной. Насколько я понимаю, это пункт управления полетами, или метеостанция, или то и другое. А еще над «Кунгом» вяло трепыхается выцветший флаг ВВС. «Ладно, пора», — говорит вернувшийся пилот, осматривает лыжи. «Я только сейчас замечаю, что наш агрегат на лыжах», и залезает в кабину. Пристраиваюсь на сиденье пассажира. «Если лыжи не примерзли, взлетим сразу». «Ну как бы не должны были примерзнуть», — бурчит себе под нос летчик. Кабина тесновата, да и мы не в футболках. Зато приборная доска весьма пошарпанного вида, не пугает кучи приборов. Всяких циферблатов, ну раза в два побольше, чем в автомобилях. Сразу узнаю индикатор топлива, на душе становится как-то легче. Тем более, что таких индикаторов аж 2 штуки. Значит, топлива у нас достаточно. А еще я узнаю, что могу смотреть во время полета. Тоже с моей стороны индикатор. Пристегнитесь, поехали, и наушники наденьте, может пригодиться. Летчик пощелкал тумблером и взялся за рычаг, и двигатель заревел весьма внушительно. И винт слился в прозрачный круг. Тронулись и покатились по поселку между 2 зарослями подлеска. Неширокая полоса, 50 метров. Да и не вся покрыта бетоном, хотя из-за снега не поручусь. Лыжи не примерзли, взлетели как-то очень быстро и легко. И стало гораздо тише. Пока гляжу на провалившуюся вниз землю, взмахиваем на Финский залив. Лихое ощущение, не подумал бы, что понравится. А вот гляди-ка ты, дурацкое ощущение восторга. И от чего-то, что лечу к своим, и от того, что просто лечу. А на такой дурацком смешном самолетике это почему-то куда сильнее ощущается, чем на солидных лайнерах. Задачка такая на этот рейс. В 2 точках сбрасываем груз. Это рации в коробках. Так что там, где обнаружены живые, будьте аккуратны. Коробки с парашютами выгружать и осторожно, чтобы не зацепил за стабилизатор парашютом. Потом идем к вашим родителям. Вам дам 2 часа на сборы. Сам сгоняю за Новгород, потом за вами вернусь. Времени у вас практически вовсе нет. Поэтому не сусолись. Раньше успеете, тем лучше. Вылетим раньше. У вас 4 коробки. Показываю я неслыханные познания в математике и недюжинную наблюдательность. Так я ж не зря мотаться собираюсь. Есть на аэродромах кое-какая техника, которую неплохо бы к нам перегнать. Вон в Корчевицах польская Аннушка села. Вполне бы нам пригодилась. Да и в Новгородском аэропорту есть что посмотреть. Вот на случай, если там кто жив, запал сдержу. В Кричевицах же вояки стоят. Уже нет, расформировали. Гражданский аэродром. Да чуток военных без техники и оружия. Во всяком случае, с ними связаться не вышло. А сегодня глянем, что как. А вы как уцелели? «Повезло. Аэродром на отшибе, никого рядом нет. Мы не сговаривали, собрались там. Пару ружей нашлось. Ну и то, что мы там сидели, охраняли самолеты. А через день уже охрану прислали. И оружие нам добавили. 3 автоматчиков и 2 калашей. Так что с ними у нас больше проблем оказалось, чем с зомби. С автоматчиками имею в виду. Они самолет угнать хотели, пока им втолковывали, что по дальности 600 километров. Молодые и глупые. Поменяли потом, легче стало. А то охраны пуще зомби опасались. Конечно, повезло. Да к нам зомби-то всего 4 человека за все время и пришло. Один хозяин самолета улетел на 2-й день. Другой тоже у него частный самолет, семью у нас оставил. А сам пропал куда-то. Так что сейчас у нас 2 самолета. Дельфинчик да Пайпер. С той высоты, на которой мы идем, ландшафт становится великолепно сделанным макетом. Раньше люди любили возиться с макетами. Сейчас компьютеры это дело угробили. Но у меня с детства отложилась любовь к качественно сделанным макетам. Чтоб каждое бревнышко в доме видно было. Черепичка, ватный дымок из труб, деревца мелкие детали. Вот и сейчас наша тарадайка неспешно идет над маленькими домиками, игрушечными машинками, ровными дорожками и человеческими фигурками, неподвижными человеческими фигурками. И это отнюдь не оловянные солдатики с макетов. Лежащие еще везде снег и голые деревья дополнительно выделяют толпы людей. Или уже не людей. Самолетик скользит над морской президентской резиденцией. Сходство местности с отлично сделанным макетом становится полным. Да, кстати, когда-то тут был на экскурсии по Константиновскому дворцу. Видел в павильоне именно макет всей этой местности. Мне почему-то показалось, что тут охрана справится с нашествием. Но нет. Ошибся. Ворота настежь. Несколько домиков для гостей сгорели. И опять же много-много неподвижных фигурок. И заваленные стоящим впритык неподвижными машинами ручащие мертвые пробки Петерговского шоссе. Летчик покашлял, вдруг спрашивает о том, правда ли человек может засунуть себе в рот лампочку, а потом вынуть ее уже не удается без врача. Черт его знает. Мне такие пациенты не попадались. Хотя байка известная. Не, я точно знаю, что люди в массе своей способны на самые идиотские поступки. О чем и сообщаю пилоту. Он интересуется. И что ж тут такого глупого я видал? Совсем-совсем глупого. Тут сразу и не решишь, чему давать пальму первенства. Вот совсем недавно был клиент, засунувший свой член в горлышко пластиковой бутылки из-под Кока-Колы. Или глупее, тот разведенный красавец, который на тот же орган натянул свое обручальное кольцо. Или клиенты, оставившие отличные коллекции предметов, достанных из носовой полости или задницы. На целые стенды хватило. Причем те, кто с задницей, еще можно понять. Но вот с чего запихивать себе в нос всякое? Не дети же. Или взять клиентуру браться. Ему постоянно попадались всякие лауреаты премии Дарвина. Хоть взять охранника, купившего себе суперский нож, и попросившего напарника опробовать этот нож на бронежилете хозяина. Нож оказался хорошим. Кевларовый жилет просквозил. Жаль, что хозяин ножа не дотумкал предварительно своего жилета вылезти. Что-что, а про человеческую глупость лекаря много знают. Или лаборант одного из наших закрытых институтов вспомнить. Ему кто-то напел, что изотоп в кармане брюк дает неслыханную плавую мощь. Вот он изотоп стырил, пользуясь бардаком того времени. И неделю старательно его таскал в кармане портков. Поступил с омертвением ткани бедра и мошонки. Долго помирал, но, надеюсь, пополнил копилку сведений о лучевой болезни. Хоть какая-то польза с придурка. Даже подумать страшно. Сколько радиации получили люди, оказавшиеся рядом с этим олухом в том же транспорте? Авиатека начинает описывать круги. Потом летчик удовлетворительно говорит. Ага, вот эти ребята. Я тоже вижу внизу несколько человек, размахивающие руками. Жиденький костерок, совсем малюсенькую, но явно живую деревушку. Не пойми как, но стоящую в лесном массиве. Аккуратно открывайте дверь, аккуратно спускайте коробку по крылу. Следите, чтобы стропы не перепутались. И потом также парашют. Все ясно? Сами не вывалитесь. А то у вас парашюта нет. Да вроде бы все ясно, дверца. Ну совсем автомобильно, открывается с трудом. Скорость у нас незначительная. Ну, в общем, откройте на скорости 150 км в час дверь в машине. Точное ощущение будет. Старательно сопровождаю коробку. Дверца чуть руки не отшибла. Парашют совершенно невыразимых попугайских цветов, хоть и явно самодельный, свою задачу выполняет отлично. Хлопает и раскрывается. Люди бегут к тому месту, где он сядет на землю. Наша авиатека дает еще кружок, качает крыльями и берет новый курс. Они теперь свяжутся, видно будет, что дальше делать. Место удобное, рядом аэродром. Хоть и заброшено, а использовать можно. И поселков рядом нет. Поэтому, наверное, уцелели. Теперь коров искать будем. Каких коров? Настоящих? Угу. Стадо откуда-то успели перегнать. Людей там с десяток. А вот коров куда больше. Но нам за Горелого. По дороге Горелский аэродром глянем. Многосичечное собрание орденоносного коровьего стада имени Анны Семенович удалось найти после достаточно напряженного поиска. Холодно все-таки. Животин постарались открытого воздуха убрать. Но в конце концов мы их нашли. Второй парашют уже уходит бойчей. Приноровился я десант сбрасывать. Теперь можно начать волноваться. Деревню, где находятся мои родители, как это ни странно, Коля знает. Причем и сесть рядом можно. Поля там есть в паре километров. Никак не сочетается в моем понимании наша глухомань и авиаразведка. Оказывается, сочетается. Когда летаешь, запоминать приходится все места, где можно сесть. Тем более сейчас. Я задержался работать по московскому шоссе. Пришлось срезать по новгородским джунглям. Ну а деревень там кот наплакал, сплошняком леса и болота. Поневоле все поля будешь запоминать. Но перед вылетом, естественно, сверился. И что там на московском шоссе? Коля мрачнеет, молчит. На машине проскочить можно? Нет, на обычной машине точно нет. Трасса по деревням, проселкам проложена, как основная улица зачастую. Объездов мало, да и не везде они есть. Так что картина одинаковая. В поселке пробка, и мертвяки с поселка начинают расползаться по дороге в обе стороны. Я на второй день полетел, насмотрелся. Да и люди пытались по встречке пробку объехать. Собивалось все быстро. Я когда летал, еще живые ездили. На четвертый день все стало, намертво. Тут же и фур полно тяжелых грузовиков. Поди ж растащи. Что, даже пустых участков не попадалось, все забито? Нет, были и пустые сравнительно участки. Были, между поселками. Толку-то от них ям и жора. На посту фуры склещились, на велосипед не пролезешь. Ушаки, жары, Любань, пробки. Жары? Еще и горело там все. Наверное, цистерна с чем-то горючим навернулась. Шлейф дыма был страшный. Чудово наполовину выгорело, и забито было все автомобилями. Палец не просунешь. Три Губова, Спасская полесь. Одни мертвяки и машин куча. Я им пытался вымпела сбрасывать. Что, дескать, в поселке уже мертвы, уходите, куда глаза глядят. Не знаю, может, кому и помогло. А в Новгороде как? В Юрьевом монастыре люди есть живые, а в городе? Плохо все в городе. И, кстати, меня там обстрелял кто-то. Дырку от пули в кресле привез. После этого Михалыч и поставил куски стального листа на пол да на спинке. Ну а нашим данными начразведки заинтересовался. Оружие добавил, боеприпасов. Ну вообще-то, нам бы разжиться дополнительно не мешало бы. Вот брат ваш говорил, что можете помочь. И это как? Я думал, вам мореплавающие выдали от души стволов. С чего бы? Мы им не подчинены напрямую. Толку от нас для них не так, чтобы густо. Им интереснее, что там в Балтийске, Североморске да в Кронштадте. Мы так сбоку припека. Да и если честно, оружие-то в Кронштадте кот наплакал. А моб-склады от Советского Союза же оружие горы остались. Да ну, мы вот уже над четырьмя аэродромами военными прошли. Много боевых самолетов, вертолетов видели. И в Кричевицах такая же ситуация, расформирована и распильна. Так что, может, где и есть громадные моб-склады, только не у нас под боком. Может, просто не знаем? Может, и не знаем. Только нам от этого не легче. Вот если в Кричевицах стоит исправная Аннушка, ну самое то ее к рукам прибрать. Местность узнаете? На подходах? В точности. Расчетное время минут 5. Для начала пройдем над деревней, посмотрим так, как и что. Если все в порядке, сядем на поле. Там выгрузитесь, хорошо? Лучше и не придумать. Расчетное время растягивается и растягивается. Деревушка выскакивает навстречу совершенно неожиданно. Дельфин снижается, закладываем вираж, смотрю во все глаза. И очень боюсь увидеть то, что сегодня видел десятки раз. Тупо стоящие люди. Следы пожаров и мертвая неподвижность. Камень падает с души. Деревня-то живая. Это очевидно. Трубы дымятся в двух избах. Люди на улице есть, и они живые. Сбегаются. И что-то их куда как много. Кроме своей шестерки, которая стоит у игрушечного домика, странно знакомого, никогда ранее не виденного с такого ракурса. А права была мама. Надо было в доме перекрыть. Сверху-то видно, что древний шифр на ладан дышит. Еще явно зеленый незнакомый УАЗ. Практически напротив еще машины. Знаете, что-то людей многовато. Вы же говорили, что там пяток стариков. Тут явно не пяток. К слову, вооруженных видите? Да и шустрые для стариков что-то. Вооруженных я вижу, минимум троих с чем-то длинноствольным. Знаете, мне не хочется садиться на обум. Навидался и наслушался в последнее время. Спорить трудно. Внизу явно какие-то чужаки. Смотрю во все глаза. Ни отца, ни мать не вижу. Но улетать, несолоно хлебавший через забор киселя шляпой, тем более неохота. Напишите на коробке, чтобы вышли на связь. И чтобы ваш отец говорил. Сможете его спросить, что в окружающем непонятно было, а вы сообразили что да как? Постараюсь, сейчас уже пишу. Самолетик легко и изящно описывает круги восьмерки. Народу на улице набежало еще больше. Не стреляют, машут руками. Готово. Отойдите подальше, чтобы сбросить не в лес. Принято, готовьтесь. Авиатека задирает нос, поднимается повыше и заходит вдоль улицы. Сбрасывает скорость до минимума, словно зависает. Естественно, ручки у меня плохо слушаются, и рация с парашютом уходит почти в лес. Ядовито-зеленый с оранжевыми клинями парашют опадает на огороде последнего дома. Его хозяев я не видал уже 3 года. А сейчас явно кто-то в доме обитает. Несколько человек шустро прибежали к месту падения посылки. Ладно, пошли на Кричевицы. А рация достанет? Конечно, отлично достанет. Сижу как на иголках. Вон, видите, Аннушка? Не вижу, признаться. На здоровенной взлетной полосе, рассчитанной для тяжелых бомберов, пусто. Пусто в капонирах укрытиях. Стоит какая-то самолетина. Но даже я вижу, что она давно в воздухе не была. Где? Да в самом конце желто-белый самолетик. Белый самолет, желтый стабилизатор. Ага, вижу. Вроде целый. Да, похоже, что целый. Забавный такой, кургузенький, коротенький толстячок с крылом, поднятым на самый верх фюзеляжа. И смешанными откосами, придерживающими это крыло. На снегу видно следы от его колес. Садился недавно. Из Польши, отмечает каким-то признаком Коля. И что будем делать? Сядем чуть дальше и посмотрим, что да как годится. А не слишком рисково? Мне как-то совсем неохота сейчас вляпаться с родителями черт знает что. В самолете хозяйство очень бы пригодился. Сесть можно где угодно. Грузы 2 тонны берет. Очень хотелось бы прибрать. Ну что, рискнем? Ну, даже и не знаю. С одной стороны, как-то соваться без подстраховки. Неплохо бы сначала прикинуть возможные варианты, что может случиться и настелить соломки в стратегически важных местах. Мой профессор, земля ему пухом, еще когда был совсем мальчишкой, капитаном 3-го ранга, занимался медицинским обеспечением на изрядного размера корабле, заметил, что капитан корабля на день, СА и главное ВМФ, придерживался определенного ритуала. Когда офицеры собирались на торжественный обед, капитан поднимал полстакана ледяного спирта, произносил «За нашу советскую родину» и выпивал. Потом, не торопясь, наливал себе в освободившийся стакан охлажденную воду из стоящего рядом графина. Запивал со вкусом, и после этого офицеры дружно отвечали тем же тостом. Выпивали в свою очередь, и обед начинался. Черт дернул молодого медика, и в графин с водой он тоже налил спирт вместо воды. Благо, запас спирта у нас, естественно, был. Мало того, как человек с научным складом ума, КАП-3 предусмотрительно заменил воду в запасном графине, который по какой-то военно-морской традиции висел рядом с местом КЭПа, на стене в специальной держалке, которая не дала бы сосуду выскочить даже при штормовой болтанке. Начался праздничный обед. КЭП торжественно произнес тост. Не спеша выпил, не дрогнувшей рукой отмерил себе из графина и еще спирта. Залил спирт спиртом, выпучил глаза, зашарил рукой по стене. Схватил запасной графин, еще раз налил и еще раз запил спирт спиртом. Покраснел, выперил выпученный взгляд на КАП-3 и прокашлял. «Ну, доктор!» Покинул помещение, махнул подчиненным рукой неопределенно. Офицеры несколько растерянно в разнобой окончили ритуал и недоуменно принялись обедать. Кэп вернулся несколько позже. Репрессий по отношению к доктору не было. А профессор даже после многих лет скрушался, что тогда не сообразил спирт хотя бы охладить. Теплый он был. Ну, не как саке, но теплый. Один из учивших меня и очень толково учивший профессор как-то рассказал эту баечку, но со смыслом. Мы правильно сделали вывод о том, что надо стараться предусмотреть все последствия каждого своего шага. Если самолет пуст, то где те, кто на нем сюда прилетел? Если он так и сидит внутри, живы они или нет? Подойдем мы к нему, а там пара шустеров или вообще морфик. Может такое быть? Да запросто. И я-то стрелок средний, а пилот вообще неизвестно, что за снайпер. И будет тут уже 2 хороших самолетика стоять. Как памятники безумству храбрых. Садимся поодаль от самолетика. Неожиданно сильно трясет. Когда уже катимся по полосе? Лыжи, поясняет летчик. Но это ладно, не сильно трясет, чем когда по улице Кубинской едешь. Теперь что делать? УАЗ так и не починился к утру. Порешав немного старую задачку про перевоз через реку Волка, козы и капусты, Ирка решила все же ехать в Ольховку с Веркой. Нечего тут ее оставлять. Хвостом крутить перед Витькой. Повариху для рабов заменила. Жратву на прокорм рабом выделила, прикинув по бестолковости малополезности, а может даже и невкусности. Кто-то запас много пшеной крупы, несколько здоровенных мешков, вот и пусть едят. Тяжело вздохнул и решилась. Поехали на продуваемом китайском джипе. Петли крутить по лесу Ирка не стала, будь что будет. Поперли напрямик по лесной дороге, старательно вспоминая все детали прошлых путешествий. Собственно, для себя она уже решила, свинарник по 20 работников вполне стоит того, чтобы покорячиться. Рана у Витьки страшила, но пока и с ней все было не так, чтобы уж ужасно. Бояться сгладить и мысленно поплевав через плечо, Ирина все же посчитала, что рана заживает. Весна уже наступила, значит, продержаться надо немного, 1-1.5 месяца. Дальше свинки на траву перейдут. Рабов надо будет напрячь, огороды копать. Они, конечно, к такой работе непривычны, но ничего, заставить можно. Сажать в огородах. Вот сажать как раз было неясно что. Картошки совсем мало. Урожайность в этих местах была вовсе не тропическая. Семена кои, какие еще были, но опять же, все же 20 ртов прокормить непросто. Вообще получалось, что придется как ни крути ждать, когда муж встанет на ноги, и выбираться за своей долей наследства от помершего человечества. Ушло на дорогу 2 часа. Устала, словно сутки ехала. Водителя Мырка была неуверенным. Но на малой скорости получилось не так, чтобы плохо. Вроде сидящая пассажирка Вера и не заметила, что водитель-то неопытный. Благо, сама водить не умела вовсе. И очень радовалась тому, что вот едет куда-то и воздух свежий, и свободно особенно. Наверное, последнему обстоятельству. То, что пришлось пережить, попав к развинтившимся и отвязанным креативщикам, сводило холодной судорогой спину. Мороз драл по коже, когда она вспоминала. Из всей Веркиной компании в 5 человек только она одна и выжила. И были моменты, когда и впрямь завидовала погибшим. Но вот пойти глянуть, как свинки будут жрать ее обидчиков, так духа и не хватило. «Надо будет из леса этого урода еще вытащить. В нем 70 кг веса. Значит, на день-другой свинкам хватит. И остальных тоже прибрать придется. До травы месяц еще самое малое. А комбикорма совсем мало. Ты слушаешь?» Неожиданно прервала свою речь Ирина. «А? Да, слушаю. Только в этом ничего не смыслю. Мы зачем едем?» «Котлет хочешь?» «Ой, очень. Только ведь у нас не с чего их делать. Я все продукты помню. Есть тушенка из лосятины у нас, но она жестковатая. Промолоть, добавить сушеные булки. Это те сухари в розовой наволочке? Они самые. Лука, правда, нет. Есть мешок, еще с ним 2 кг наберется. Я помню. Только он пойдет на посадку. Местный он, семена даст. Ладно, сушеным чесноком обойдемся. Или можно ежиков сделать. Рис пока есть. А его только в еду, плантации тут не разведешь». Вера покосилась на спутницу и поняла. Шутит. «А лосятина откуда?» «Витька подстрелил. Вау, молодец, круто. Даже и не думай». Раздельно и очень веско сказала Ирка. Верка осеклась и как-то по-другому посмотрела на напарницу. «Надо все-таки посмотреть, что с самолетом», — говорил пилот, выдергивая свой КМС из креплений. «Не думаю, что это удачная мысль. Во всяком случае, делать это вдвоем неудачно». Коля смотрит на меня разочарованно. «Я думал, что вы из этой охотничьей компании. Так можете справиться? Знаете, если я чему и научился в охотничьей компании, так это тому, что всякая операция должна продумываться и обеспечиваться по уму. Приключений получаются, правда, меньше. Скорее становится на работу, похоже. Зато медикам возни совсем мало. Нам тут не роман написать с перестрелками. Нам самолет нужен, причем целым, так? Предположим. И что мешает сходить и посмотреть? Сколько человек в такой самолет влезает? Ну, если пассажиров, то 18. А если в навалку? Не по креслам считай. Груза тащит 2 тонны. Ну вот и считаем. Кто-то же на нем прилетел? Прилетел. Кто-то его посадил. Сколько там человек, совершенно неизвестно. И тут мы, 2 свежих и вкусных красавцев. Вы вокруг кого-нибудь видите? И я не вижу. Значит, скорее всего, внутри сидят. А сидеть внутри холодно. Живые там долго бы не усидели. Значит, что получается, на нас сколько-то зомби, возможно, шустеров. Вот укусят они вас, как я обратно домой доберусь? Или еще в придачу засадим несколько очередей по самолету? Все на смарку. Последний я напрасно сказал. Обиделся пилот, по-моему. Очень вовремя оживает рация, я слышу голос отца. Точно его голос. И веселый, бодрый какой-то голос. Несколько минут хаотически радуемся. Потом тычки в бок летческого локтя меня приводят в чувство. Удается пропихнуть простенький вопрос. Как дела обстоят? Как у дяди Вовы или у дяди Юры? У этих моих родичей судьба диаметральная. Дядя Володя везунчик во всем. А Юре постоянно хронически не везет. За что бы он ни взялся? Отец на минуту задумывается. В хитростях он у меня простоват. А я уже начинаю огорчаться, что смысл фразы до него не дойдет. Но оказывается зря. Отец смеется и произносит. Конечно, как у Вовы. А кто все эти люди в деревне? Осведомляюсь я. Хорошие люди, бежали, не добежали, а сели у нас, отвечает отец. Можем лететь и садиться, поворачиваюсь к летчику. А самолет? Мне важно знать, насколько он в дело годится. Ну, мы выгрузим все мое добро, возьмем на борт 2 человек, особенно если они обучены стрелковому делу. И будет у нас 4 ствола. А это совсем другой калинкор. Пилот двусмысленно хмыкает. Но тем не менее мы идем на взлет и берем курс снова на деревню. Пока летим, прошу организовать комитет по встрече. И Коля просит еще на поле дым пустить, скажем, от сырого валежника, чтобы сориентироваться с ветром. С краю поля стоит кучка людей, зеленый УАЗ. Дымок тоже есть. Видно, старый рубероид запалили. Струя дыма видна отчетливо, как нарисованная толстым фломастером. Коля прикидывает недолго. Видно, расчеты тут простые. Выбирает направление, откуда будет садиться. И садится чуть наискосок. Опять легонько трясет. Я выпрыгиваю из кабины. Бегу к людям. От них навстречу мне, проваливаясь в неглубоком на поле снежок, бежит папа. Он вовсе не сентиментальный человек. Но мы крепко обнимаемся. И я вижу, что у него на глазах слезы. Наверное, впервые в жизни. И одновременно спрашиваем я про маму, а он про брата. И оба хором говорим. Жива, жив. Уф, как отпустило, как камень с плеч. Дальше, как положено, фонтан второстепенных ненужных сейчас вопросов. Не менее второстепенных ненужных сейчас ответов. И все это ворохом, кучей. Беспорядочно. и нас топли достаточно быстро. Публика собралась деловая. Папа с ребеночком порадовался встрече. Пора и честь знать. Таскаем от самолетика груз. Тут же его сваливают в УАЗ, который имеет весьма забубенный и ухарский вид. По всему видно, что этот агрегат участвовал в ралли по самым гнусным дрищам нашей области. У него высокая посадка, зубастые протекторы, нетиповая антенна, куча фар-искателей, чудовищный кенгурятник, не менее свирепый багажник, и сзади на фаркопе повешен мятый простецкий чайник, что полностью завершает картину. К хозяину средства передвижения присматриваюсь внимательно, благо надпись на борту УАЗа прямо говорит: «Джипер, только на первый взгляд пьяная и грубая скотина, на самом деле он душевный и романтичный мечтатель». Хорошо, что предупредил. Теперь постараюсь рассмотреть глубинную сущность. Пока из всего отмеченного, тщательно почищенная копанная мосинка с грубовато вырубленным самодельным ложем и прикладом на его плече. Впрочем, это не удивительно. Тут такого добра по лесам с войны валяется много. Винтовка-то явно не из лучших. Верховая, раковина здоровенная. Худо знать у них тут с оружием, если даже ржавую капонину в дело пустили. Коля остается самолетом прибывший, чтобы летчику не скучно было, оставляет смешливую сероглазую девчонку лет 16. Да сухонького мужичка с двустволкой. «Что тут у вас творится?» — наконец спрашиваю я у отца. «Да группа туристов на третий день после твоего звонка пришла, и у них получилось ядро. Остальные намотались, как клубок нитки». «Откуда тут туристы? Очумели они в такое время лазить?» «Они не вполне туристы, ты же знаешь. Тут вроде штаб дивизии погиб. Вот они его ищут». «Понятно. Если это не копатели, да еще в придачу черные, то я старая негритянка. А штадив я тоже искал, хотя, скорее всего, это красивая легенда о том, как загнанные в болото штабники дрались до последнего патрона, и немцам не удалось найти ни знамени, ни сейфов, ни орденов, ни документов. Два десятка трупов, изодранных минометчиками, и вся добыча. Мне так показалось, что это не был штаб, а то, что половина из погибших была командирами, ну мало ли что. Всякие сундуки, небось, по болотинам, пока отступали тут по дрещам, сейфами тут не походишь». Встреча с мамой еще более бурная, хотя и мама не слишком расположена к выражению своих чувств на людях. Наш дом как-то кажется маленьким. Появились перегородки, сделанные по-деревенски. Не до потолка, чтоб тепло шло равномерно. И видно, что у нас тут жильцов прибавилось, дети какие-то вертятся, путаются под ногами. От кормления отказываюсь сразу, потому ставят только самовар. К моему удивлению, груз собираются тащить куда-то в другое место. Приходится наехать в конце концов. Я привез и нефиг тут. Как-то так получается, что гора груза, как она смотрела в самолете, тут в избе смотрится совсем маленькой. За мужиком, который вроде как главный, я-то полагал, что отец за вожжи возьмется, но видно, есть кто-то похаризматичней. Уже пошли. Он и приходит раньше, чем толком я самовар раскочегарил. Неприятно у него морда, мрачная, на манер топора, на плече сайга. Вешает немецкое кепи на вешалку, присоединяется к нашей компании. Немецкое кепи, разумеется, все туристы таскают, как же. Знакомимся, назвался Степаном. Ну, Степан так Степан. Спрашивает, какие цели прибытия? Отвечаю, забрать родителей, рассмотреть вариант угона в ближайшем будущем самолета из Кричевец. А груз? А груз для тех, кто тут остается. Но прежде чем про груз толковать, надо бы от трех стрелков к пилоту направить, чтобы банушку осмотрели. Степан хмуро смотрит, потом спрашивает, а нафига нам польский самолет? Он Ан-28, в Польше производился по лицензии, прост и надежен, и ремонту пригоден. Поэтому для укрепления взаимопомощи и взаимопонимания лучше бы вам в этом деле помочь. Сидит, думает. Наконец принимает решение, встает. Забирает с собой свое ружье, кепи. Неожиданно вежливо спрашивает у моих родителей, не против ли они будут, если Света послушает что да как в мире. Не менее уважительно просит выдать ему одно из привезенных ружей. Сходимся на 12-м калибре. Подхватывает собранную тут же одностволку. Коробку картечных патронов и уходит. Мои эту Свету явно знают, потому как соглашаются сразу. Рассказываю о братце. Свете это вряд ли интересно будет, а мои очень рады. Первый взгляд на вошедшую женщину, светловолосую, худощавую, с очень правильными чертами лица, вызывает у меня сразу две нелепые мысли. Я прекрасно понимаю их нелепость. Но что есть, то есть. Во-первых, я автоматически разглядываю ее ушки, почему-то ожидая, что они должны быть остроконечными. Во-вторых, я совершенно уверен, что видел ее обнаженной, причем когда был совсем мальчишкой, бред полный. Ушки у нее вполне кругленькие. И помладше она меня стопроцентно, поэтому если я видел ее без одежды мальчишеские годы, то уж всяко бы запомнил, да и сейчас бы не узнал, потому как подросла бы она изрядно. Ощущение все равно остается, словно жилка от мяса, встрявшая между зубами. Ну, с ушами все понятно, одета в зеленое, куртка с капюшоном, высокие сапожки, белобрысые, длинноногие. Таким все время изображают эльфиек. Второе ощущение так и остается невнятным. Вместе с ней закатываются двое мальчишек-младшешкольников, погодки, видимо. Но ведут себя смирно, даже странно. Еще и клубящихся по дому детей приструнили. Потому удается считать их. Этих колесом ходивших всего трое. Две девчонки и совсем мелкий пацан. Мне приходится изложить максимально сжато все, что только на ум приходит. От состояния Питера, ситуации в Кронштадте, попутно вспоминая всякие вроде бы уже совсем банальные банальности, которые для местных жителей – откровение. Кабановой-то им по дороге не подвернулось. Стараюсь выложить все, что только на ум приходит, и вписываюсь в графу «полезная информация». Неожиданно такого получается очень много. Очень не хочется что-нибудь упустить. Досадно будет, если из-за этого кто-нибудь тут погибнет. Да и давно уже убедился, информация важнейшая штука, зачастую сильнее оружия. Меня удивляет, что родители внимательным образом слушают мои россказни. «Вы бы собрались пока», — говорю я маме. Они переглядываются. «Успеем еще, рассказывай дальше», — отвечает отец. И я рассказываю. Мой монолог прерывается только один раз. Когда начинаем пить чай, я вытягиваю пакетик с печеньем и горделиво ставлю его на стол. Не сговариваясь, родители и Света начинают откровенно смеяться. «Тут неподалеку на трассе фура как раз с такими печенюшками во враг завалилась. Ребята их таскают постоянно. Как раз с этим сортом коробки», — улыбаясь, объясняет мама. «Вот ведь как оно получается». И я продолжаю дальше. Совершенно неожиданно к нам валиваются без стука несколько человек. Из них узнаем только водителя залихватского джипа. Рацию нашу приволокли. Коля на связи. Проблема у них, требует мой совет. Испугаться не успеваю. Проблемы получаются не очень страшными. Нашли все же прилетевших на анушки людей. Три мужика, двое бывшие охранники какой-то бывшей шишки, третий – летчик-поляк. Самолет исправен, топлива ноль. Но, собственно, проблема в поляке. Четвертый день болит живот, и состояние даже не для медиков, понятно, паршивое. Еще один охранник в полном упадке, но здоров. А вот с поляком все совсем плохо, что с ним делать? Самое глупое – давать консультации по телефону, по рации, не видя больного, наверное, еще глупее. Спрашиваю Колю, что значит, по его мнению, паршивое состояние. Ответ путанный. Но, в общем, понятно, что коллега нашего летчика вообще-то помирает. Температура повышена? Да, вроде горячий. Тошнит, рвота была? Точно так. Надавить ему на живот, только аккуратно. Ругается и пытается драться. А как живот болел? Все 4 дня одинаково? Тут заковыка. Эти пожилые поляки по-русски говорить умели все. Молодые сейчас этому уже не учатся. А по-английски не вполне понятно получается. Все такие знатоки английского, что уши вянут. Но вроде выходит так, что 3 дня болело все сильнее и сильнее внизу живота. Потом вчера стало совсем больно. Но боль быстро утихла. Все нормально. А потом стало совсем плохо. Никакого диагноза, кроме острого перитонита, в голову не приходит. Значит, тащить поляка на стол к хирургам. Спрашиваю Колю, потянет его дельфин 5 человек? Отвечает, что да, потянет. Что ж, кроме родителей придется еще и поляка везти. В общем, летят обратно с больным летчиком. Джипер едет опять на поле. И тут мои родители преподносят мне сюрприз. Помявшись и попереглядывавшись с отцом, мама говорит, что сейчас они не полетят. Я поперхнулся чаем от такой новости. Как? Почему? Мне же не вот так-то просто было этого добиться. Случай практически помог. И не факт, что я смогу сделать это еще раз в ближайшее время. Они о чем думают-то? Тут регулярных рейсов не будет. Надо эвакуироваться, пока такая возможность есть. Ты не сердись, сам посуди. Ты сейчас носишься, как угорелый, с какими-то лиходеями. Младший, в общем-то, в концлагере завалы разгребает. А нам куда? В безопасную Петропавловку в тюрьме жить? Или в Кронштадте веселяться в чужую квартиру, где люди только что умерли? И что дальше? Здесь работы полно, лето скоро. Дом наш собственный. Мы же специально сюда поехали, чтобы вам не мешать. Вам ведь достаточно знать, что мы живы-здоровы, верно ведь? Так мы и тут живы и здоровы. И видишь, пока все относительно спокойно. Степан с ребятами партизанит потихоньку. Защиты у нас достаточная. Так вон и ружье еще привез. Теперь совсем безопасно будет. Летчику твоему подарок подарим, чтоб сюда с радостью прилетал. Да и неудобно. Детей бы по уму сначала вывести. Лучше пока детей никуда не отпускать от них. Несколько напряженно говорит Света. Вот тебе бабушка и Юрк не в дверь. Сижу немного очумевший. И что за подарок вы тут летчику дарить будете? Сейчас принесу. Отзывается Света, гибко поднявшись, исчезает в синях. Ну давайте тогда. Груз примите, что ли? Брось, понимаю, что тебе хочется немного похвастаться. Так тебе уже спасибо сказали. Все очень к месту. А ты лучше отдохни, чайку попей. К нам в квартиру добраться можно? Не знаю. Там сейчас не ездим, а что? Понимаешь, какое дело? У нашего дома крыша откапремонтирована демократически. Значит, этой весной уже протечки будут серьезные, чем в прошлом году. Мебель, наверное, вывести не получится. Ну, хотя бы документы забрать. Рухнет дом, все, что есть, пропадет. Или проплесневеет насквозь. А так, конечно, мама права. Без всяких вещичек, из которых складывается семейная история, жить нельзя. Надо будет прикинуть, когда все более-менее устаканится. Как заскочить домой? И что оттуда увезти? Хм, а куда? У меня же кроме места в казарме, салоне, жилья-то нет. Вот тоже собрался родителей вывести, а куда? Как остальных эвакуированных? Не дело. Может, они и правы, здесь-то видно. И уважают их, и полезными они себя чувствуют. У меня ж они оба строители. А тут строить и ремонтировать крайне початый, помолодели даже. Или это от свежего воздуха такое?»